Опасности антипсихотических лекарств. Еще одна опасность со стороны фармацевтических препаратов для пациентов с болезнью Альцгеймера таится в том, что им параллельно прописывают антипсихотические лекарства – нейролептики, чтобы помочь справиться с симптомами, в число которых могут входить крайняя степень агрессивности, умопомрачения и другие пугающие формы поведения. Хотя эти препараты не одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами в целях лечения болезни Альцгеймера и существуют многочисленные предостережения относительно их использования, врачи все-таки прописывают их на свой страх и риск. В США те или иные формы нейролептиков получают от 30 до 60% обитателей домов престарелых. Согласно результатам, опубликованным в британском журнале Public Library of Science Medicine, эти лекарства могут влечь за собой ухудшение симптомов болезни Альцгеймера. В рамках этого исследования, проводившегося по заказу британского некоммерческого фонда исследований болезни Альцгеймера, наблюдение велось в нескольких домах престарелых Великобритании за 165 пациентами с болезнью Альцгеймера, принимавшими нейролептики. Цель ученых состояла в том, чтобы проверить, в какой мере применение этих препаратов влияет на течение болезни Альцгеймера. Половина участников исследования продолжала принимать нейролептики, такие как Risperdal, Seroquel или Zyprexa, тогда как второй половине пациентов лекарства заменили на плацебо. Уже через полгода ученые обнаружили более высокий уровень речевых нарушений в группе, принимавшей нейролептики. И уровень смертности там оказался выше, чем в группе принимавших плацебо. В дальнейшем разница между двумя группами стала еще более выраженной. По прошествии 2 лет количество выживших в группе принимавших антипсихотические препараты составило 46%, против 71% в группе принимавших плацебо. Через 3 года в группе принимавших антипсихотические лекарства в живых остался каждый третий, тогда как в группе принимавших плацебо – 2 из 3. Число побочных эффектов этих антипсихотических препаратов входит в частности инсульт. Кроме того, исследователи не обнаружили никакой пользы от этих лекарств в долгосрочной перспективе для пациентов со слабо или умеренно выраженными поведенческими проблемами, связанными с основным заболеванием. Таким образом, возникает законный вопрос – зачем вообще прописывать эти препараты пациентам с болезнью Альцгеймера? Хотя люди, страдающие от слабоумия или болезни Альцгеймера, действительно могут быть агрессивными, перевозбужденными или в ином смысле трудноуправляемыми, пичкать их лекарствами, от которых им становится только хуже, выход неприемлемый. Доктор Клайв Баллард из Королевского колледжа Лондонского университета, руководивший этой работой, писал: «Результаты исследования указывают на необходимость искать менее вредные альтернативные методы лечения поведенческих симптомов у пациентов с болезнью Альцгеймера. В настоящее время применение антипсихотических препаратов у людей, страдающих болезнью Альцгеймера, является оправданием только в некоторых случаях, особенно когда имеет место сильная агрессия. Но серьезные негативные эффекты этих лекарств, обнаруженные в ходе исследования, требуют положить конец практике продолжительного назначения данных препаратов без крайней необходимости. Таким образом, мы лишний раз убеждаемся в том, что методы лечения, проталкиваемые фармацевтическими монополиями, зачастую оказываются хуже самой болезни. С другой стороны, существует множество натуральных способов лечения, у которых нет никаких вредных побочных эффектов, и которые действительно могут замедлять, останавливать развитие заболеваний и даже обращать его вспять.